Первое. Есть проблемы с мэром Хадыженска, вашим родственником. Цыпка замолчал, ожидая моей реакции. Владислав, произнес я и сразу вспомнил этого напыщенного мажора. Так и знал, что с ним будут проблемы. Какого рода? Не знаю, в курсе ли ваша двоюродная бабушка, но Владислав ввел поборы практически на любой бизнес в городе. По всем организациям зачастили проверки, которые выписывают штрафы направо и налево. Финансирование молодежного центра полностью остановлено. Коммунальные службы сокращены до минимума. А еще он ввел обязательные добровольные пожертвования с крупных предприятий на нужды города, которые непонятно куда уходят, оставив компаниям выбор или проверки или пожертвования. По сути, это рэкет. Мне, как бывшему мэру города, больно смотреть на то, что происходит. Зачем ему это? Удивленно поинтересовался я. Если бюджет города профицитный, 30% дохода может забирать род владетелей. Еще 30% уходит в казну княжества, 20% в казну империи. Остальное в бюджет города, пояснил мой собеседник. Он таким образом пытается показать матери, что чего-то стоит. Криво улыбнувшись, поинтересовался я. Скорее всего, Владиславу здесь очень скучно. Все-таки он привык к большим и шумным городам. Возможно, Ольга Александровна поставила условие. Если сын справится с Хадыженском, она его заберет обратно. Вот он и лютует, выжимая их города все соки. Зато, наверное, для рода выглядит, как эффективный менеджер, которого можно и поощрить, дав задание посерьезней. Может быть, он скоро покинет город? Не похоже, покачал головой Цыпка. Если вы думаете, что он старается, чтобы отчитываться перед своей матерью, то это не так, буквально прочел мои мысли Пантелей. Почему ты так решил? Все выходные он проводит в Екатеринодаре, тратя деньги в ночных клубах. Скорее, Ольга Александровна отдала ему наш город на кормление, заявив, все, что заработаешь, можешь забирать себе. Думаю, это ближе к истине. Город никогда не приносил много доходов. Ваш дед в год получал 30-50 тысяч рублей максимум. Возможно, вы сможете поговорить с Владиславом или хотя бы с вашей бабушкой. Она не любит, когда ее так называют. Просит звать тетей. Поправил его я и задумался. Наверное, действительно стоит побеседовать с Владиславом, но боюсь, до него будет очень трудно достучаться. Однако звонить напрямую Ольге Александровне, не поговорив предварительно с ним, не слишком красиво с моей стороны. Хорошо, пообщаюсь. Может быть, что и получится, но сомневаюсь. Спасибо. А то сердце кровью обливается, когда смотрю, что происходит. А как же совет города? Они же могут сместить мэра или отправить заявку в имперскую канцелярию на проверку. Владислав нашел хитрый способ. К его действиям тяжело придраться. Штрафы такая вещь, всегда можно сделать вид, что он радеет за безопасность города и его жителей. А как же добровольные пожертвования? Так они же добровольные. Грустно усмехнулся Цыпка. Боюсь, большая часть как раз и идет совету, чтобы они его не трогали. Хорошо, я посмотрел на Петра. Найди мне Владислава и организуй встречу. Сделаю. Тот записал задание в блокнот. Что-то еще? Да. С вами настойчиво ищет встречи князь Саутин Борис Юрьевич. Он ждет вас сегодня в 7 вечера в ресторане «Охота». Это еще кто такой? Я удивленно посмотрел на Цыпка. Что ему нужно от меня? Он не говорил, но его человек настаивает на встрече. Я провел небольшое расследование и собрал информацию. Его род занимается добычей соли, и большинство клиентов нашего оздоровительного центра – сотрудники предприятий князя. Возможно, он желает обсудить недавнее повышение цен на наши услуги. Есть еще один момент. Борис Юрьевич на протяжении 20 лет 4 раза в год снимал ваш домик на выходные. Только он, больше никому ваша берлога не сдавалась. Когда я стал руководителем, то поставил полный запрет на аренду вашей берлоги. Возможно, это тоже будет являться одной из тем вашего разговора. Все-таки 20 лет посещать вашу берлогу, срок немалый, и человек, возможно, не хочет изменять своим привычкам. Думаешь, стоит с ним встретиться? А как он узнал, что я сегодня в городе? Его представитель звонит мне весьма настойчиво, чуть ли не каждые 3 дня. Кто-то на ресепшн сообщил, что на эти дни вы забронировали свой дом, и тогда со мной связались лично, попросив о встрече. Это не дело, что ваши сотрудники раскрывают подобные сведения, покачал головой молчавший до этого Петр. Что поделать, в нашем городе с хорошими кадрами беда, тяжело вздохнул Цыпка. Ладно, если он так настойчив, то встречусь, решил я, и с Владиславом постараюсь решить вопрос. Благодарю, кивнул Пантелей. Через неделю я передаю руководство комплексом своему заместителю, чтобы заняться делами вашего рода, и мне не хотелось бы, чтобы оставались нерешенные проблемы. На этом наша встреча закончилась, и я занялся простыми делами. Распаковал чемоданы, разложил свои вещи, после чего сел в кресле на веранде, решив немного подготовиться к вечерней встрече. Хотел посмотреть в сети, что пишут об этом князе Саутине, но, к моему удивлению, там практически не было информации, только возраст. Ему было сильно за 100 лет, что весьма прилично по местным меркам. Значит, ранг князя, как минимум, мастер. В принципе, для князей это является нормой. А вот дожить до такого возраста не всем удается. Будет любопытно с ним познакомиться лично. Глава 14. Немного отдохнув и переодевшись, мы с Петром отправились на встречу с князем Саутиным. По дороге в ресторан Петр предоставил отчет. Завтра утром к 11 часам приедет Екатерина Игоревна. После этого можно съездить на встречу с Владиславом. Я созвонился с ним, договорился также на утро. Он приглашал тебя сегодня в клуб, но не уверен, что это подходящее место для встречи. Тем более, ты освободишься не раньше 8 вечера, а к этому времени Владислав уже вряд ли будет в адекватном состоянии. Согласен, съезжу утром. Удалось что-нибудь узнать о его делах, или он кошмарит только то, что принадлежит мне? Я вполне допускал подобное. Мой родственник явно испытывает ко мне неприязнь, так что, получив в руки власть, мог попробовать отыграться на моих предприятиях, не трогая другой бизнес в городе. Всем достается, философски заметил Петр, за пару месяцев он обложил поборами практически каждое предприятие. В городе дворян немного, так что мало кто в состоянии дать ему отпор. Тем более, Владислав прикрывается законом, да и вообще, действует по уму, слишком не наглеет, так что, думаю, большинство просто списывают эти деньги в убыток и не сообщает головным конторам. Нет смысла дергать по мелочам важных людей, это пока он действует по уму, но безнаказанность может перерасти в жадность, задумчиво заметил я. Власти деньги меняют людей, я и в прошлой жизни насмотрелся на подобное, а здесь Владислав, скорее всего, впервые ощутил себя королем положения, и я практически уверен, что, дай ему волю, он начнет увеличивать поборы. И все варианты, чем это может закончиться, мне не нравились. Первое. Бизнес побежит из города. Молча, тихо и неторопливо. Просто филиалы начнут фиксировать убытки и закрываться, лишая жителей рабочих мест, а город – налогов. Другое развитие ситуации. Жалобы в имперский комитет. Наверняка они уже идут. Когда их масса превысит критическую, будет проверка, и род липецких Шуваловых лишится патронажа над Хадыжинском. Это будет сильным ударом по репутации. Я уж молчу о штрафах, которые наложат на род моей тетушки. В любом случае мне надо поговорить с Владиславом, хотя бы попытаться достучаться до него. Если не выйдет, придется выпускать тяжелую артиллерию в лице Ольги Александровны. Уверен, ей удастся вправить ему мозги. А что по Саутину? Я порылся в сети, но почти ничего не нашел о нем. Отбросив мысли о Владиславе, я решил подготовиться к предстоящей встрече. Созвонился с парой знакомых, мало кто с ним лично знаком. Говорят, был сильным воякой, но уже лет 50 как ушел со всех радаров. Живет затворником, выбирается только на ежегодный княжеский совет. Ходят слухи, что по силам он на уровне магистра, но официально такого статуса не имеет. Петр развел руками, прошу прощения, информации оказалось очень мало. Ничего, сейчас сами с ним и познакомимся, ответил я, выходя из автомобиля. В ресторане нас проводили в отдельный кабинет. Добрый вечер, Виталий. Из-за стола мне навстречу поднялся крепкий старик. Точнее, я бы назвал его пожилым мужчиной. Внешне он никак не тянул на свой возраст. Максимум, лет на 60. Уверенная походка, сильное рукопожатие, во время которого меня слегка прощупали магией. Но это было исполнено так аккуратно и незаметно, что большинство людей на моем месте даже не обратили бы на это внимания. «Добрый вечер, Борис Юрьевич», слегка поморщившись, ответил я, как-то не принято начинать встречу с магического сканирования, тем более, не спросив разрешения. «Прошу простить старика», он слегка улыбнулся, привычка, впредь не повторится. «Петр», повернулся к моему сопровождающему, «рад с вами познакомиться». «Присаживайтесь», князь кивнул на стол, который был накрыт на 3 персоны и заставлен блюдами. «Так о чем вы хотели со мной поговорить?» Решил я сразу перейти к делу. «Мне не понравилось начало нашей встречи». «О, мне это нравится», он располагающе улыбнулся. «А то нынче привыкли сначала вести разговоры о жизни, погоде, различных сплетнях. Люди забывают о настоящих делах за светскими разговорами. А жизнь коротка, и каждую минуту надо беречь. Вы противоречите сами себе», огрызнулся я в ответ, «отходите от темы. Поймали вы меня, Виталий, поймали». Князь был удивительно жизнерадостен и чертовски располагал к себе. Не такого я ожидал от деда, возраст которого перевалил за 100 лет. Так все же, я поудобнее устроился на стуле и внимательно посмотрел на Бориса Юрьевича. «Хорошо», сразу став серьезным, кивнул тот, «коротко обрисую вопросы, которые намерен с вами обсудить. Хотя хотелось бы провести беседу в более теплой обстановке. Я многим обязан вашему прадеду. Когда-то Александр спас мне жизнь. Честно признаюсь, даже не один раз. Мне удалось выбить ему дворянство и профинансировать строительство оздоровительного центра. Тем не менее, я до сих пор считаю, что не сумел до конца расплатиться с ним». Он замолчал и налил в бокалы вина. «Выпейте со мной в память о вашем славном предке». «Не откажусь», я поднял бокал, Петр последовал моему примеру. Не чокаясь, встал с места Борис Юрьевич, за Александра Шувалова и его славный род. Мы дружно отпили по глотку вина. «Обычно принято пить водку в таких случаях», прокомментировал Петр. «За упокой», согласно кивнул Борис Юрьевич, «но, думаю, мы можем себе позволить немного отступить от традиций. К тому же, род Шуваловых получил достойного наследника. Значит, вы лично знали моего прадеда», сделал вывод я, накладывая себе в тарелку еды из блюд, расставленных на столе. «Я догадывался о чем-то подобном. Да, славные были времена, но если вы хотели о деле, я готов», дождавшись моего кивка, князь продолжил. «Начнем с того, что у меня имелась договоренность насчет оздоровительного центра. Часть денег я давал Александру в долг на его строительство, часть с условием, что для сотрудников моих предприятий там будут действовать специальные цены. Все эти годы так и было, но пару месяцев назад ваши расценки повысились». «Да», спокойно признал я этот факт, «мы подняли цены на 15%. При этом прошу заметить, что последние 10 лет они не менялись, а инфляция в империи имеется. Зарплаты у сотрудников растут, прочие расходы тоже. Проведя аудит, мы обнаружили, что центр работает практически в ноль и не имеет средств даже для текущего ремонта. Такими темпами через пару лет он начнет разваливаться». «Пока я говорил», князь одобрительно кивал головой. «Я не имею возражений», он примирительно поднял руки, «просто мне надо было понять, насколько часто подобное будет происходить. С вашими доводами абсолютно согласен. По нашим договоренностям я обеспечиваю своими людьми заполняемость вашего центра не ниже 50%. Прошу это учитывать и не снижать квоту моему роду. В ближайшее время повышать цены на наши услуги мы не планируем. У меня нет желания выжимать из центра и его клиентов все соки. Про квоту не знал, но готов ее подтвердить», — закончил я. «Благодарю, меня устраивает ваша позиция. Считаю этот вопрос закрытым. Есть еще одна проблема, личного характера». Он замолчал, разглядывая меня внимательным взглядом. «Слушаю вас», — решил поторопить его я. «Берлога, мне хотелось бы посещать ее и источник при ней 4 раза в год. Судя по наличию у вас перстня, вы вступили в наследство Александра и в полной мере понимаете, насколько это для меня важно. Честно говоря, тут он был неправ. Не слишком-то я и понимал важность источника для обычных магов. В оздоровительном центре тоже имелись источники, и ничего особенного в берлоге я не заметил. Ну, если не считать того, что он лучше откликался на зов повелителя воды. Полагаю, это связано с тем, что он напрямую питается из толщи скалы, и вода идет не по трубам с насосами, а своим ходом, минуя всякую технику и магию. Не могли бы вы разъяснить?» Решил поинтересоваться я, не особо беспокоясь, что буду выглядеть глупым. «Мне на вид 18 лет. Молодость позволяет задавать подобные вопросы. Источник в берлоге предельно насыщен энергией, с которой может работать любой достойный маг. Именно благодаря ему мне удается так хорошо выглядеть. Если вы приглядитесь внимательно, то увидите. Дно бассейна и его борта исписаны рунами, которые сохраняют молодость и поддерживают здоровье. Мы с Александром долго искали нужного специалиста и немало денег отдали за его услуги». Он замолчал, явно вспоминая былое. «Хорошо», немного подумав, согласился я, «отдам нужные распоряжения. можете пользоваться берлогой 4 раза в год. Его слова, признаюсь, меня удивили. Не замечал в бассейне источника руны, хотя, честно говоря, особо и не присматривался. Скорее всего, за 50 лет они сильно стерлись, и визуально их практически невозможно заметить. Но в этом и особенность рун. Даже в таком случае они продолжают работать. Благодарю вас, Борис Юрьевич поднялся из-за стола и слегка поклонился, был рад с вами познакомиться. Все вопросы считаю решенными, стол оплачен, можете спокойно оставаться, а мне, пожалуй, пора. И я был рад с вами познакомиться, я вышел из-за стола и пожал крепкую руку Саутина. После того, как мы распрощались, я сел обратно за стол. И что это было? Обратился я к Петру, который с удовольствием продолжал ужинать. «Что ты имеешь в виду?» Он оторвал на мгновение взгляд от тарелки. Думал, ровесник моего деда начнет предаваться воспоминаниям о славном прошлом, поучать и все такое, попытался сформулировать я, а он ни разу не упомянул, что я, паладин, да и вообще, как-то просто решил все вопросы и отчалил. «Да вы, батенька, зазнались», — ухмыльнулся Петр. «Как же так?» Князь не поклонился паладину, не поинтересовался, как у того дела, и не предложил свою помощь, продолжал юродствовать Корсаков. «Да нет, просто ну тебя», я махнул рукой. Князь Саутин, пожилой и весьма занятый человек, пришел решить конкретные вопросы, решил, хотел посмотреть на тебя, познакомиться, и это сделал. Поводов сближаться нет, твое положение в данный момент достаточно твердое, помощь не требуется, тем более, в начале встречи ты сам заявил, что в первую очередь тебя интересуют дела, спокойно объяснил Петр, наливая себе очередной бокал вина. «Кстати, вино отличное. Боюсь представить, сколько может стоить такая бутылка. Не ожидал подобного в небольшом ресторане провинциального города. С Петром было трудно не согласиться. Борис Юрьевич посмотрел на меня, что-то для себя уяснил и решил не идти на сближение. Это слегка задевало. Прав Петр, я уже начал привыкать, что все со мной хотят пообщаться поближе, познакомиться получше, наладить мосты. Саутину вряд ли это было нужно. Да, он чувствует себя должным моему прадеду и, возможно, его наследником. Но я и сам не проявил никакой инициативы. Не стал расспрашивать об Александре Шувалове, с которым он был явно дружен. Не поинтересовался здоровьем, делами. Саутин, человек не того ранга, чтобы позволить себе навязываться. Можно принять это как урок, хороший и полезный. Не все обязаны меня любить или уважать. Не всем что-то от меня надо, сейчас или потом. Как, например, Владимиру Николаевичу Романову, который был весьма приветлив, но явно по своим причинам. Петр периодически бросал на меня озорные взгляды. Ну что, понял, что ты не пуп земли. Лучше спокойные нейтральные отношения, чем показное внимание, резюмировал он. Ты прав, кивнул я, ты прав. Утром во время завтрака в берлогу заявилась Екатерина Игоревна. Вошла без стука, уверенно, как к себе домой. Готов? Сразу обратилась она ко мне. А где доброе утро? Как у вас дела, князь? Я недовольно взглянул на нее, но мои слова вызвали лишь победную усмешку. Да, да, князь, как у вас дела? Готов? Екатерина уверенно прошла к столу и налила себе кофе из кофейника. Через час приедет клиент, а времени у меня не так уж и много. Твоя берлога готова, энергией насыщена, сейчас, проворчал я, поднимаясь из-за стола, приду через 10 минут, схожу с тобой, поставив чашку, сказала целительница, направляясь на выход. Нет уж, прошу оставить меня одного, я покачал головой и добавил с важным видом, я буду творить магию, чего я там не видела, она закатила глаза, идем уже, да, все такая же наглая и настойчивая, ссориться мне не хотелось, ведь, несмотря на свое уверенное поведение, целительница не переходила границ. Ладно, согласился я и отправился в берлогу. Сняв халат, забрался в бассейн и первым делом начал искать руны, о которых говорил Саутин. Они действительно там были. Визуально от них осталась лишь легкая потертость на дне и бортах бассейна, но, если переключиться на магическое зрение, руны достаточно ярко светились. Заодно я понял, почему не замечал их раньше. Когда насыщал бассейн магией водной стихии, они на общем ярком фоне просто терялись. «Видишь руны?» – решил спросил я у Екатерины. «Я-то в них совсем не разбираюсь. У нас в колледже была рунология, но пока мне удалось выучить только парочку, а здесь их не меньше 20 десятков. Было интересно услышать мнение целительницы. Ух ты!» Она с удивлением смотрела на бассейн. Какая восхитительная работа. Поразительно. Судя по всему, пара часов в подобной ванне может избавить от многих болезней. Это настоящее сокровище. Даже у нас в роду вязь на уровень ниже. У вас тоже есть подобное? Конечно. Многие аристократы заказывают себе лечебные ванны. Рунологов в империи хватает. Но у тебя тут явно работал большой мастер своего дела. А если приплюсовать непростую воду, которая поступает напрямую из подземного источника, задумчиво произнесла Екатерина, надо посмотреть на остальные ванны в твоем комплексе. Там тоже наверняка есть руны. Наверняка уровнем послабее, но если работал тот же мастер. Целительница наклонилась ко мне, приблизив лицо практически вплотную. Род Демидовых готов выкупить 100% мест в твоем центре для своих людей. Зачем это вам? Я удивленно отпрянул от нее. Не ожидал подобного предложения. В центре явно условия, не подходящие для аристократов. А домиков у нас всего десяток. В нашем роду достаточно простолюдинов. И ты заботишься о них? В моей голове рвался шаблон. Заносчивая аристократка готова потратить деньги на простолюдинов. Конечно, здоровые сотрудники приносят гораздо больше пользы и доходов любому роду, чем больные и усталые. Она посмотрела на меня, как на дурака. Молчиво это я такие элементарные вещи не знаю. Понятно, мой шаблон остался цел. В таком ключе ее слова уже не выглядели, как благотворительность и забота о людях. Просто бизнес, ничего личного. Ну так что, мы договорились. Настойчиво повторила Екатерина, 50% мест у меня всегда зарезервированы за одним родом, который когда-то помог построить это все моим предкам, медленно произнес я, понимая, что в разговоре с Саутиным, похоже, погорячился, подтвердив за ним право на квоту, хотя я бы в любом случае ее подтвердил, даже если бы догадывался, насколько ценными являются эти источники. Без Бориса Юрьевича у моего рода не было бы их. Это кто такой хитрый? Заинтересовалась Демидова. Неважно, я махнул рукой, не мешай. Сосредоточившись, призвал водную стихию, которая почти мгновенно откликнулась, окутав меня теплом и заботой, как мать радостно встречает ребенка после долгой разлуки. Ух ты! Раздался в моей голове восхищенный голос Афродиты. Сколько энергии! Добавь немного своей, попросил я. Она с явной неохотой поделилась, общипнув самую малость. Все это время Екатерина сидела на бортике с закрытыми глазами, опустив одну руку в воду. А она наглая, вдруг произнесла Афродита, ты смотри, часть забирает себе, воровка. Приглядевшись, я понял, что Афродита права. Целительница присосалась к энергии в бассейне, как пиявка. Правда, заметного урона она нанести не могла. Энергии было просто прорва. Ах, как хорошо! С радостной улыбкой поднялась на ноги Екатерина, просто отлично. Ее щеки раскраснелись, глаза блестели от возбуждения. Можешь идти, приезжай часам к 4. Мой гость, возможно, пожелает с тобой пообщаться. Не указывай мне, огрызнулся я в ответ, мало ли, чего там твой гость желает. У меня своих дел хватает. Ты прям как маленький мальчик, рассмеялась целительница, обидься еще. Она стала серьезной и посмотрела мне в глаза. Поверь, тебе эта встреча тоже может оказаться очень нужной и полезной. Я постараюсь, чтобы она произошла. Так что в 16 часов жду тебя. Кто твой клиент? Ее напор меня озадачил. Очень влиятельный человек. Большего сказать не могу. Если все получится, я тебе за час позвоню. Поверю тебе на слово, выбравшись из воды и обтершись полотенцем, согласился я, тогда до вечера. Забрав Петра, я отправился на встречу с Владиславом. Мы припарковались у особняка. Мне было неприятно заходить в мой бывший дом, в котором я провел все свое детство. Ощущалась какая-то несправедливость. Теперь этот дом не мой, и я вхожу в него, как чужой человек. У входа в здание нас встретил незнакомый охранник. Выглядел он помятым и уставшим. Окинув нас взглядом, попросил пройти в гостиную и подождать господина Владислава внутри. Пройдя в дом, я неприязненно поморщился. Такое впечатление, что прислуги нет, а сам дом превратился в пристанище алкоголиков. На грязном, давно немытом полу стояли рядком пустые бутылки. На дорогом антикварном столике валялись пакеты с остатками еды с логотипом достаточно дорогого ресторана. Спустя буквально пару минут к нам ввалился Владислав. Он радостно улыбался и был удивительно бодр, хотя при этом совершенно не свеж. Всклокоченные волосы, неряшливо заправленная рубашка и слегка мутный взгляд, которым он накинул сначала нас, а затем гостиную. «Мы тут вчера вечером засиделись», — довольно заявил он и шагнул ко мне, раскинув руки для объятий, дорогой князь, братик, давай вот без всего этого, строго окоротил его я, выворачиваясь из неожиданных объятий, я хотел с тобой серьезно поговорить, но вижу, что ты не в состоянии, имею право, имперские выходные, ты вообще представляешь, как трудно управлять городом, сколько вопросов приходится решать, сколько забот свалилось на мои плечи. Владислав, гордо задрав голову, стал ходить по залу и искать бутылку, в которой осталось хоть какое-нибудь содержимое. Вскоре его поиски увенчались успехом. Отпив большой глоток виски, он вернулся к нам и сел напротив. «Так чего ты хотел?» – безразлично поинтересовался мой родственничек. «Мне жалуются люди, что ты устроил беспредел в городе, обложил всех штрафами и дополнительными налогами, я сразу перешел к главному. Что-то другое обсуждать с ним желания не было, хотелось поскорее покинуть этот свинарник, обложил. И что?» Владислав с усмешкой посмотрел на меня. «Тебе-то какое до этого дело, или денег жалко? Да тот центр, который ты увел у моей семьи, наверняка 100 000 в год приносит, от пары тысяч в месяц ты не обеднеешь, а если имеешь что-то против, так скажи», он наклонился ко мне, злобно ощерившись, «и я найду способ закрыть его». «Понятно», я откинулся в кресле, с презрением глядя на Владислава, «тут все понятно, мне ты завидуешь, а остальные предприниматели чем виноваты? Тем, что тебе отдали город на кормление. Ты понимаешь, что еще пара месяцев, и они просто побегут. Уже сейчас, наверняка, сыплются жалобы в имперскую канцелярию. У вашей семьи город могут и отобрать. Думаешь, Ольга Александровна обрадуется такому положению вещей? Побежишь ябедничать?» Сощурился он. «У нас достаточно связей, чтобы город оставили за нашей семьей. Не лезь не в свое дело. А не нравится что-то? Продай нам оздоровительный центр. Сами с ним справимся. Ты правда не понимаешь всю серьезность ситуации?» Удивился я, глядя на это великовозрастное чудо. Было похоже, что Владислав действительно верил, что город целиком и полностью принадлежит ему. Он тут, царь и бог, и может творить все, что захочет. Возможно, лет 200 назад подобное было в порядке вещей, но времена давно изменились. «Чего ты хочешь от меня?» Он устало вздохнул, показывая всем видом, как его утомляет эта беседа. «Придержи коней, не закрывай молодежный центр, не дави так сильно на бизнес. В конце концов, посоветуйся с мамой». Я говорил, понимая, что меня не слышат, да и вправду, мои слова звучали глупо. «Чтобы Владислав пошел советоваться с мамой, рассмешил ты меня», улыбнулся мой собеседник, «город должен приносить доход. Ты еще даже колледж не закончил, а мне советуешь тут. Хотя даже ты должен понимать такие простые вещи. Молодежный центр дохода не приносит. Зачем он нужен? Магазины, заводы, другие предприятия зарабатывают деньги на нашей земле, отдавая лишь копейки. Пусть делятся. Я не требую у них слишком многого. Каждому по силам. Город должен приносить доход», твердо произнес Владислав и поднялся на ноги. «Мне больше не о чем с тобой говорить. Могу я взять молодежный центр на свое обеспечение? Я так понял, ты собрался их выселить из здания?» «Нет», он с улыбкой покачал головой, «там неплохой особняк, и у города уже есть на него покупатели. Пусть все эти бездельники, что там собираются, лучше на заводы идут, а то устроили тут богадельню. Не могу сказать, что рад был повидаться, но сразу предупреждаю, раз я у тебя не нашел понимания, обращусь к Ольге Александровне». «Обратись, нет проблем», пожал плечами парень. «Я за 3 месяца получил приличные деньги, вряд ли твои слова что-то изменят». В машине я долго молчал, пытаясь унять раздражение от прошедшей встречи. «Он был под чем-то?» – поинтересовался я у Петра. «Похоже на наркотик», – согласился тот со мной, «сейчас появилось много разновидностей. Золотая молодежь любит все новое. Слишком был возбужден, это явно не от алкоголя. А что думаешь насчет его слов? Город действительно не отберут? В чем-то он прав. Если город приносит хорошие деньги, можно поделиться с каким-нибудь чиновником, и на все это дело просто закроют глаза», грустно вздохнув, констатировал Петр. «Это недальновидно. Пройдут год-другой, и город зачахнет». «Возможно», согласился со мной Петр, «но когда это будет? А сейчас Владислав на коне, превратил убыточный объект в прибыльный». Глава 15. Глава 15. После общения с Владиславом остался неприятный осадок. Непонятно было, что делать, звонить Ольге Александровне и жаловаться на него, как-то глупо, а оставлять все как есть тоже неприятно. Цыпка прав, если пойдут слухи, У рода Шуваловых липецких могут быть серьезные неприятности. Не то чтобы их проблемы станут моими, но и хорошего в этом ничего нет. Хадыжинск у рода могут отобрать. Город в этом случае, скорее всего, передадут другому роду, который может крайне негативно отнестись к наличию на своей территории моих предприятий. Цыпка мне подробно объяснил, что тот же Хадыж-Крем очень просто разорить, всего лишь отключить от городских сетей. Без электричества фабрика работать не сможет. То же самое и в отношении оздоровительного центра. Новые власти могут вдруг решить, что единственная дорога в центр требует ремонта, и закрыть ее, а заодно и электричество с газом центру отрубить. После чего поступит удивительно выгодное предложение о покупке. В подобных случаях даже жаловаться смысла особого не будет. Так что родственная администрация города – залог успеха. Благодаря недальновидным действиям Владислава я могу получить огромные убытки и лишиться практически всего в этом городе. Особенно меня беспокоит оздоровительный центр. Хорошо, хоть берлога максимально защищена законом. Мой прадед был удивительно прозорлив и построил ее на куске родовой земли, чем полностью обезопасил ее от всех возможных проблем. В итоге я решил, что мне придется лично навестить тетушку и все же обсудить с ней сложившуюся ситуацию. Слишком многое стоит на кону. Мы с Петром подъехали к моему арт-пространству. У входа нас встречал Кирилл Богданов, который теперь рулил здесь всем, и фабрикой, и центром. «Рад вас видеть, Виталий Алексеевич», слегка поклонившись, поприветствовал он меня. «Добрый день, Кирилл, рассказывайте, как у нас дела», – ответил я, оглядываясь вокруг. Часть площади арт-центра была залита и превращена в каток, на котором каталось достаточно много людей. Вокруг катка расположились магазинчики и кафешки. Честно признаюсь, мне понравилось, как преобразилось пространство. Да и, судя по количеству посетителей, не мне одному. Вижу, тут произошли заметные изменения. Все так, довольно улыбнулся Кириллу. Правда, не от хорошей жизни. Я смотрел отчеты Станислава. Когда пространство только открылось, оно многих заинтересовало, но вскоре ажиотаж спал. Да и погода, он развел руками, сами понимаете, сплошные дожди, а затем и мороз не способствуют прогулкам на улице и развитию вашего пространства. По итогу мы ангар с магазинами закрыли, оставили выставочный центр для местных художников. Он не слишком велик, но тем не менее притягивает людей. Периодически проводим различные ярмарки. Сейчас работаем в небольшой плюс, что в принципе хорошо. В данный момент я бы сказал, что ваше арт-пространство скорее социальный объект, который безусловно приносит имиджевую пользу вашему роду. С такой позиции я на это дело не смотрел, но Кирилл прав, это безусловно полезно. Многие рода содержат дома творчества, поддерживают сиротские дома и больницы, помогают разным творческим людям, что благотворно сказывается на общественном мнении. Все равно жалко, я покачал головой. Стоит признать, по большей части это была моя ошибка. Слишком уж я поверил в свои силы и удачу, как предпринимателя. Но действительность оказалась более суровой. Никто не хотел ехать так далеко. Точнее, люди приезжали, но их количество явно было недостаточным, чтобы постоянно работали те же самые магазины. Особенно это касалось будних дней. В выходные все-таки народ выбирался к нам, но работать два дня в неделю мало кого устраивало. Одно радует, что совсем не закрылись. Хоть в таком формате, но арт-пространство существует. Есть и хорошие новости, продолжил Кирилл. Фабрика работает в полную силу. Мы даже запустили оборудование для фасовки в мелкую тару, которая стояла без дела все эти годы. Сотрудничество с Платовыми оказалось весьма выгодным. Правда, мы сейчас выпускаем крем под их торговой маркой, но, думаю, это не проблема, неважно, покачал я головой. Да и какой смысл развивать мой бренд? Кто вообще знает о Хадыж-креме? Это у Платовых много денег вложено в их императорский бренд и прочее. Главное, что производство работает на полную, и прибыль идет. Согласен, высказался Петр. Потом можно будет подумать о создании своей марки, но тут вопрос упирается в производство. Получится ли увеличить его, пока не выйдет. Площадей не хватает. Сейчас задействовали даже ангар, где раньше размещались магазины. Да и сотрудников не так просто набрать. Город небольшой, оказалось, что свободных людей тут не так уж и много, а из Екатеринодара к нам переселяться желающих нет. А всякие соседские деревушки, решил уточнить я, не думал, что с сотрудниками будет проблема. Вроде, население края не маленькое, да и зарплаты невысоки. Мне казалось, стоит их сделать чуть выше рынка, и к нам выстроится очередь из желающих. Вы не учитываете южный менталитет, улыбнулся в ответ Кириллу. Здесь не принято много работать и гнаться за длинным рублем. В деревеньках жизнь налажена. Кто к чему-то стремился, уже уехал в столицу края, а менять село на провинциальный город желающих практически нет. Получается, Хадыж-Крем достиг своего пика, и дальнейшего развития не предвидится, решил я подвести итог нашей беседы. Можно сказать и так, сейчас занимаюсь оптимизацией и реновацией, улучшаю линии, повышаю производительность труда. При тех же расходах и количестве сотрудников мы можем увеличить выход готовой продукции процентов на 30. Дальнейшее развитие на данных площадях после этого остановится. Проще будет построить новую фабрику в другой местности. Но это очень большие расходы. Да и не забывайте, у вас имеются уникальные чаны с рунами. Воспроизвести подобное будет стоить немалых денег. Да и тут вопрос не только в деньгах, но и во влиянии рода. Работа рунологов подобного уровня расписана на годы вперед. В этом плане бизнес моей семьи гораздо более удобен и выгоден. Нужны только деньги на строительство новых гостиниц и персонал. Тут гораздо меньше подводных камней. Да уж, не стоит забывать, что Кирилл у нас носит фамилию Богданов и, конечно, всегда готов напомнить мне, что Макс Групп – достойное вложение денег. Молодец, ухмыльнулся Петр, тоже понимая резоны Кирилла. Все в дом, ну, слегка смутился Кирилл, но ведь это действительно так. Если уж есть желание увеличить производство кремов, имеет смысл поискать готовые фабрики и выкупить их. Но все равно придется решать вопрос с чанами и искать рунолога. Мне заняться поиском фабрик, он повернулся ко мне, ожидая ответа. Не стоит пока. Тебе тут сколько времени надо для максимальной оптимизации? Думаю, месяца за 3 управлюсь. Потом мне будет нечего делать. Он с надеждой посмотрел на меня. Я помнил о нашей договоренности, что Хадыж-Крем для Кирилла является просто стартовой площадкой, управляя которой, он должен показать свою компетентность и полезность для моего рода. Он и вправду являлся слишком ценным специалистом для работы простым директором фабрики, тем более если все наладит и отладит. Тогда доделывай дела на фабрике и подготавливай себе замену. Обрадовал его я, уверен, мы сможем подыскать тебе достойную работу. Благодарю вас, Кирилл слегка поклонился. Кстати, есть проблемы с нынешним мэром, вспомнил я о Владиславе. Да, мгновенно помрачнел Кирилл. Он ввел налог на въезд грузовиков в город. Забота об экологии. Приходится платить. Да и проверки постоянно приезжают. То санитарные условия, то выбросы в окружающую среду, то еще что-то. И каждый раз выписывают штраф. Говорят, есть способ этого избежать. Нужно просто вносить добровольные пожертвования на развитие города. Но я подобное не приемлю. Зря. Начинай платить эти пожертвования. Кстати, крем вы до сих пор отправляете моей семье? Да. Конечно, Ольге Александровне отправляем, Владиславу и вам, отмени, будет исполнено, но насчет пожертвований это же вымогательство, не стоит идти у них на поводу. Было видно, что Кирилл страшно возмущен моим решением. Среди дворян многие считали, что потворствовать коррупции низко и недостойно. Однако было немало и таких, кто с удовольствием решал свои дела с помощью конверта, полного денег, считая, что прибыль важнее чести и достоинства, дешевле платить, а дальше я буду решать этот вопрос, не думаю, что это долго протянется, поставил я точку в нашем споре. Кирилл провел нам экскурсию по фабрике, увиденным я остался доволен, линии работали круглосуточно и без выходных, людей на производстве явно прибавилось, и было видно, что сейчас фабрика весьма успешна, сотрудники улыбались, производство работало, вокруг было светло и чисто, все отремонтировано и радовало глаз, прям любо-дорого посмотреть, образцовое производство, за которое не стыдно. Закончив проверку фабрики, мы отправились на обед в ресторан, где меня застал звонок от Екатерины Игоревны. Она настойчиво попросила прибыть в берлогу для встречи с ее клиентом, имя которого целительница так и не назвала, пообещал быть, тем более, Петр поддержал ее, заявив, что нам любые люди сейчас могут оказаться полезны. Мы отправились длинной дорогой, чтобы подъехать напрямую к моей берлоге. За окном стояла чудесная погода, ярко светило солнце, воздух был морозен. Для этого региона настоящие холода, минус 10 градусов, но в машине было тепло, даже жарко. Лучи солнца были горячими и, проходя сквозь окна, грели салон так, что мы даже приоткрыли окна. Я, зажмурившись, получал истинное удовольствие от жары. Все-таки стихия огня внутри меня по-прежнему присутствовала. Хоть ее и уравновешивало кольцо стихии воды, но холод мне не нравился. Зато тепло, жара прям поднимали мое настроение. Жить на севере я бы точно не смог, ну или бы был постоянно недоволен. Стихия действует на мага, никакого сомнения. Зато от огня в моей крови был большой плюс. В холодную погоду мое настроение падало, но я не мерз. В отличие от того же Петра, который вечно зябко кутался в свое тонкое пальто, я шел, гордо расправив плечи, даже особенно и не застегиваясь. Вскоре мы добрались до берлоги. К моему недовольству, двор был забит машинами. Точнее, оба парковочных места были заняты черными джипами, так что нам пришлось оставить автомобиль снаружи у ворот. Ну что, пойдем знакомиться с нашим таинственным гостем? Я первым отправился к дому, и побыстрее. Петр недовольно запахнул пальто из-за особо сильного порыва холодного ветра и быстрым шагом обогнал меня. Он первым зашел в дом, скинул верхнюю одежду и прошел в гостиную. Когда я вошел туда, то увидел замершего в поклоне Петра и пожилого мужчину, сидевшего за столом. Он с любопытством посмотрел на меня и с явной неохотой поднялся. «Добрый день, Виталий Алексеевич!» Голос у гостя был низкий и уверенный. «Добрый!» – кивнул ему я. «Представитесь!» Пожав ему руку, я прошел за стол и сел напротив мужчины, внимательно глядя на него. Он был крепким, с широкими плечами и немного простоватым лицом. «Меня зовут Захар Леонидович, фамилия моя Шишковский». Гость бросил на меня короткий взгляд, явно пытаясь понять, какое впечатление произвела его фамилия. В ответ я лишь слегка пожал плечами. Хотя, признаюсь честно, фамилия показалась мне знакомой. Вроде, от деда слышал какие-то упоминания о Шишковском, но вот так сразу вспомнить не смог. В это время Петр отмер и сел рядом со мной, глядя на Захара Леонидовича с большим уважением. При этом он был явно удивлен. «Не ожидал вас встретить», — с большим почтением в голосе произнес Петр. «Рад видеть вас в здравии и хочу поздравить с мастером». «Спасибо», — слегка снисходительно кивнул Захар Леонидович. «Вижу, Виталий все никак не поймет, с кем его свела судьба». Он с улыбкой посмотрел на меня. «Ну да, кто вы?» — слегка раздраженно поинтересовался я. «Катенька, сделай нам чайку и перекусить принеси», — властно произнес Захар Леонидович. И, к моему удивлению, Екатерина Игоревна, вышедшая на его слова из соседней комнаты, быстренько метнулась на кухню выполнять полученное распоряжение. Это было неожиданно и так не похоже на нее, что я аж раскрыт рот от удивления. «Так все же», — продолжил я, — «перед тобой бывший глава имперской службы безопасности. Верой и правдой служил прошлому императору на протяжении 30 лет», — пояснил мне Петр. «Точно», — воскликнул я. Действительно, его слова сразу прорвали плотину в моей памяти, и я вспомнил, что в детстве мой дед часто весьма положительно отзывался о Захаре Леонидовиче. Даже не в детстве, а чуть позже. Типа, вот при Шишковском было лучше, Шишковский бы такого не допустил, и все в этом роде. Как в моем прошлом мире любили говорить про Советский Союз или про Сталина. Правда, не ожидал, что этот самый Шишковский до сих пор жив. Последние 10 лет о нем не было никаких новостей, поэтому не мудрено, что его фамилия практически стерлась из моей памяти. Что же, раз с представлениями мы закончили, хотелось бы обсудить дела наши скорбные, — начал Захар Леонидович, принимая из рук Екатерины чашку, исходящую паром. После этого она расставила на столе тарелочки с печеньями и бутербродами и покинула комнату. Видать, предстоящий разговор был не для ее ушей. «А какие у нас с вами могут быть дела?» — нарушил я возникшую паузу. «Честно признаюсь, мне не хотелось иметь с ним никаких дел. Здесь опять начинало попахивать политикой. Я бы даже сказал, пованивать. Когда сменился император, я покинул свой пост», — начало Захар Леонидович явно издалека. «Калинка поставил на руководство испрод долгоруких. Это, конечно, знатный и сильный род, но в делах имперской безопасности они разбираются слабо. Николая понять можно. Он планировал опираться на своих людей, и желательно на тех, кто ему должен, на кого он может оказывать влияние. Но есть в империи достаточно важные посты, которые не терпят непрофессионализма». Шишковский в сердцах ударил рукой по столу так, что зазвенели чашки. Было видно, что он сильно переживает. Если первый год все шло не так уж и плохо, сказывалось то, что на большинстве ключевых постов в ИСБ были мои ставленники, настоящие профессионалы, то с каждым годом дела становились все хуже и хуже. Моих людей потихоньку заменяли, а приходящие друзья и родственники Долгоруких практически не разбирались в тонкостях ведения дел. В итоге мы пришли к тому, что имеем сейчас. Он обвел нас недовольным взглядом, как будто это лично я был виноват во всем, что творится в империи. Современная служба безопасности – это профанация и синекура. Закончив свою речь, Захар Леонидович замолчал, грозно хмуря брови и о чем-то раздумывая. Пауза затягивалась. Петр сидел молча, выпрямив спину и боясь даже громко дышать. В итоге я снова не выдержал. «Мне грустно слышать, что ваше детище докатилось до подобного состояния, как можно дипломатичнее начал я, но какое ко всему этому имею отношение я?» Захар перевел на меня задумчивый взгляд и внезапно улыбнулся. «Никакого, твоей вины в этом нет, да и поделать ты вряд ли что-то сможешь, но мне хотелось бы донести до себя свою позицию, благо империи для меня на первом месте. Да, мне больно смотреть, во что превратилась ИСП, но если бы она работала на благо империи, я бы молча проглотил обиду. Однако сейчас возникла угроза вторжения из прорывов, и она совсем не так иллюзорна, как многие считают, а вполне реально. Ни ИСП, ни император к этому не готовы. Если дальше пойдет речь о перевороте, то я даже не хочу этого слушать и иметь к подобному хоть какое-то отношение», — твердо произнес я, понимая, к чему все идет. Обычно далее следуют фразы, что для блага империи власть должны взять твердые руки. Уж они-то все проблемы решат, но мне в это не слишком верилось. Все эти лозунги работают с неразумной толпой. А если посмотреть серьезно на проблему, то, как правило, за ними просто завуалировано желание получить власти доступ к ресурсам, а не забота о стране или народе. «Ты, паладин Аннулета, не обратив на мои слова никакого внимания, продолжил Шишковский, у тебя браслет главы рода. Николай не оставит в живых подобного человека. Уверен, со дня на день он примет решение. В данный момент его, скорее всего, останавливает угроза вторжения. Но пройдет месяц-другой, а вторжение не начнется. Что, по-твоему, будет дальше?» Он вопросительно посмотрел на меня с этаким превосходством. Мол, сам понимаешь, вариантов у тебя нет, и только с моей помощью ты останешься в живых. Мне в это не верилось, или не хотелось верить, но это значение не имело. Не видел я пока никаких причин для моего устранения. Сейчас от меня имелась польза империи и лично главе государства. Я чинил алтари, давая возможность проводить ритуалы и усиливать магов. В политику не лез, сидел себе спокойно далеко от столицы империи и делал свою работу. Да и какую я мог представлять угрозу лично Николаю Алексеевичу? У меня ни связей, ни знакомств. Мелкий дворянин, который благодарен императору за то, что его сделали князем. Зачем меня убивать? При всем своем желании сделать так, чтобы я даже близко не подошел к Николаю Романову, не так уж и сложно. Он в Кремле, я в Екатеринодаре. Он, глава крупной империи с огромной армией военных, безопасников, чиновников, в конце концов. Как маг, я слаб, как боец, тем более. Ваши доводы шиты белыми нитками. Не вижу ни одной причины меня бояться, а тем более, решать проблему столь радикальным методом, как убийство паладина Аннулета. «Ты плохо знаешь Калиньку», — усмехнулся Захар. «Он, как и все Романовы, параноик, который предпочтет купировать возникшую угрозу как можно скорее». Захар Леонидович прав. Романовы всегда были кровавыми императорами, которые не остановятся ни перед чем ради власти или сохранения собственной жизни. Пойти брат на брата, сын на отца для них в порядке вещей. Не мудрено, что все члены правящего рода – настоящие параноики, поддержал Шишковского Петр. И ты туда же. Я недовольно посмотрел на своего помощника. Думал, что он на моей стороне, а оказалось, что ошибался. Все равно мне не слишком верится в подобное развитие ситуации. Какую угрозу я могу представлять? Каждый год проходит Большой княжеский совет. На нем обязан присутствовать император. Ты, как главный паладин империи, имеешь над ним власть. Шишковский развел руками, мол, дальше и так все понятно. Похоже, он лучше меня представлял возможности паладина, тем более с браслетом рода. Георгий меня недавно просветил, да и Анфиса тоже. У меня и вправду есть возможность убить любого мага, прошедшего ритуал на алтаре. Ну и что с того? У многих имеется ружье, которым можно убить любого человека и ничего, живут. Зачем же мне дали княжеское звание, если я так опасен? К тому же, я лично беседовал с Николаем Алексеевичем, и он не показался мне напуганным человеком. Мы втроем сидели в его кабинете. Вот как сейчас, если бы он меня опасался или не доверял, уверен, аудиенция не состоялась бы. Привел я вполне разумные доводы. Возможно, Шишковский выставил вверх указательный палец, вполне возможно, что ты прав и в ближайший год тебе ничего не грозит. Но, тем не менее, ты быстро набираешь силы как паладин, да и твой род не стоит на месте, он растет и укрепляется. И чем сильнее ты будешь становиться, тем большая опасность будет нависать над тобой. Он резко поднялся из-за стола. Вижу, ты пока не готов к этому разговору. Я ждал 10 лет, подожду еще немного. Но помни, как только ты почувствуешь, что под твоими ногами начала гореть земля, свяжись со мной. Мы тоже поднялись из-за стола и пожали Захару Леонидовичу руку. Перед выходом из дома он обернулся. «Если я буду нужен, обратись к Катеньке», — произнес на прощание, кивнул на Екатерину Игоревну, которая тоже вышла его проводить, после чего просто ушел. «Ну спасибо, Катенька», — недовольно проворчал я, глядя на целительницу. Чувствовал я, что эта встреча мне не нужна, но ты была слишком настойчива. «Оставь свое недовольство при себе», — резко одернула она меня, «и не забывайся, для тебя я, Екатерина Игоревна». Мы с Петром прошли в гостиную и в молчании допивали чай, наблюдая за тем, как целительница собирается. Она, не попрощавшись, вышла за дверь, хлопнув ею на прощание. Владимир Витальевич Волков, старший сын и наследник рода Волковых, сидел прямо на снегу, привалившись к сосне, и тяжело дышал. Ему было 30 лет, и сейчас он прощался с жизнью, понимая, что вряд ли переживет этот день. Тело ныло от усталости и ран, магический источник вот-вот должен был словить откат. Рядом в муках корчился его приятель, Полозов Андрей. На его боку была рваная рана, которую оставил измененный медведь. Кровь из нее уже не лилась, Андрей успел применить лечебный артефакт. Если его каким-то образом донести до границы прорыва, жизнь друга будет вне опасности. Но проблема заключалась в том, что шансов практически не было. В этот прорыв Владимир ходил с 15 лет, как к себе домой. Его роду повезло иметь на краю родовой территории собственный прорыв. Располагался он в Тульской области, совсем недалеко от главного поместья рода. Посещение подобной зоны помогало стать сильнее в магическом плане. Об этом все знали, но не у всех была подобная возможность. Вот у рода Волковых она имелась, и сам Владимир каждые полгода ходил в эту зону, чтобы прочистить свои магические каналы. Считалось, что это помогает их развитию. Когда измененный фон прорыва вытягивает из тебя магию, а ты сопротивляешься, происходит усиление. Надо довести организм до грани, и он изыщет резервы, чтобы стать мощнее. Обычно проблем не было. Владимир с отрядом заходил в прорыв и шел как можно дальше. С каждым годом его силы росли, соответственно, и расстояние увеличивалось. Сегодня они зашли на 3 километра вглубь. Здесь уже имелась реальная опасность. К концу первого километра переставали работать огнестрельное оружие и вся электроника. Дальше можно было полагаться только на магию и мечи. Бойцы, которые шли с ним, были из родовой дружины и отлично владели и тем, и другим. Но, как оказалось, недостаточно. Стая куниц, которая напала на них, отвлекла внимание от главного и самого опасного противника, магически усиленного медведя, который ворвался в бой в самый неподходящий момент. Бойцы ценой своей жизни помогли спастись наследнику рода Волковых и его приятелю Андрею, который уговорил взять его с собой. Им пришлось позорно бежать, бросив поле боя и оставив гвардию защищать их отход. Но оказалось, все было без толку. Уйти от погони не удалось. С дерева спрыгнула громадная куница и разорвала горло Волкову, а прихромавший медведь добил лежащего на снегу в магическом откате Полозова. После чего звери переглянулись и, вскрыв черепа своих жертв, приступили к пиршеству. Мозг человека в их среде считался лакомством, но в данном случае речь шла не только о насыщении. Закончив трапезу, хищники легли на землю и стали преображаться. Процесс явно был мучительным и болезненным. Они катались по снегу, рыча и периодически взвизгивая. На их счастье, это длилось недолго, и вскоре вместо двух зверей со снега поднялись два человека. Каждый из них был точной копией одного из погибших. Бывший медведь подошел к телу Полозова и недовольно поморщился. Вся одежда на его жертве была разодрана и в крови. Волкову же повезло значительно больше, если не считать залитую кровью куртку. Одежда сохранилась не так уж и плохо. Присев рядом с трупом, он начал его раздевать, после чего оделся в одежду погибшего дворянина. «Ты так и будешь стоять?» – недовольно поинтересовался Владимиру Андрея. «Сам виноват. Головой надо было думать и действовать аккуратней. Снимай с него штаны и одевайся. Вынь все из карманов. а куртку и рубашку возьмем у его бойцов. Надеюсь, там отыщем что-то нормальное». Злобно глянув на Владимира, Андрей начал раздевать тело своего донора. «Что с телами будем делать?» – спросил он, натянув штаны и ботинки. «Бросим здесь, звери доедят. Вряд ли сюда кто-то сунется», – безразлично пожал плечами Андрей и направился к месту схватки с гвардейцами рода в поисках подходящей одежды. Спустя час к кордону на границе прорыва, который охраняли военные, вышли два человека. По их виду было понятно, что выжили они чудом. Окровавленная одежда, тяжелая походка и усталые лица. Солдаты кинулись им навстречу и помогли добраться до избы, в которой дворян встретил капитан. «Так что, говорите, все погибли?» – произнес капитан заставы, заканчивая записывать информацию о происшествии. «Мы обязаны сообщить в Геникон. С нами не было мастеров», – сквозь зубы произнес Владимир Витальевич Волков, «только бойцы родовой гвардии». «Хорошо», – кивнул капитан, – «вы можете быть свободны». Дворяне, пошатываясь, вышли из избы и, сев в машины, которые дожидались их возвращения, тут же покинули кордон. Раньше еще пришлось бы обращаться к паладинам света, чтобы те проверили выживших. Но уже лет 10, как они перестали приезжать на подобные вызовы, закрывая папку, вздохнул капитан, обращаясь к своему молодому помощнику. «А зачем?» Тот удивленно посмотрел на своего начальника. «Причем здесь они? Я еще понимаю, Геникон, те над каждым сильным магом трясутся. А паладины света какое отношение к этому могут иметь? Говорят, они могут выявлять обращенных. Не знаю, что это значит. Ну или зараженных. Но это не наше дело. Думаю, стоит усилить охрану. Если здесь завелся медведь, он может попытаться вырваться из зоны прорыва в поисках пищи. Я доложу начальству. А с телами бойцов что будем делать? А что ты с ними можешь сделать? Похоронить бы», немного помолчав, произнес молодой парень.